Ребенком она боготворила ее. А теперь все чаще стала замечать, что Изабелла порой бывает раздражительна и спесива, что она любит подолгу толковать о христианском смирении и умерщвлении плоти, сама же даже у себя дома наряжается, будто готова в любую минуту отправиться ко двору. Сестра словно броней пытается защититься высокомерием, в котором есть единственная, но весьма существенная брешь. Ее слепая, по собачьи преданная любовь к супругу. Анна старалась не думать об этом, но все чаще замечала, что надменная и сухая со всеми, даже с отцом, Изабелла становится суетливой и беспомощной, едва на нее взглянет Джордж. Анна стремилась хоть в этом понять сестру, ведь ей самой пришлось испытать, что делает с женщиной любовь. Не ей судить Изабеллу. Она вспомнила Бордо. Вспомнила, сколько безумств сотворила тогда ее раскаленная кровь. Как упивалась она Филиппом. Анна улыбнулась воспоминаниям и опустила веки. «О чем ты думаешь, Нэн?» — раздался рядом голос сестры. Анна поймала строгий, требовательный взгляд. «Так, вздор! Тебе, кстати, не кажется, что пора обедать?» Сестра позвонила в колокольчик. «Сегодня нам подадут нечто, что ты очень любишь», — улыбаясь, сказала она. «Сейчас же велю накрыть в большом зале». «О, не стоит, Изабель. Давай пообедаем вдвоем, без кравчих и стольников, как когда-то в детстве, когда ты брала меня к себе, и мы беспечно болтали за столом. Признаюсь тебе, я ужасно устала от этикета, от толпы придворных, следящих за каждым проглоченным тобою куском, от этой заунывной, нескончаемой музыки на хорах». Она увидела широко открытые, изумленные глаза сестры. Та порывалась что-то сказать и поняла, что опять в чем-то не угодила Изабелле. Нет, они решительно перестали понимать друг друга. Хотя, возможно, сестра и права. Ей пора перестать быть дикаркой и стать именно такой, какой хотят видеть ее окружающие. По-видимому, на лице Анны отразилась такая досада, что герцогиня невольно сжалилась и велела подать приборы в свои покои. Через несколько минут стол был накрыт камчатой скатертью. К нему придвинули удобные кресла, и целая вереница слуг в двухцветных ливреях сервировала обед. Анна знала, что роскошная посуда была слабостью Изабеллы. И сейчас герцогиня не преминула выставить новое приобретение. И Анна вполне искренне восхищалась то солонкой из халцедона, края которой были унизаны жемчугом и сапфирами, то чашами, вырезанными из скорлупы кокосовых орехов, с крышечками, покрытыми ажурной резьбой и изогнутыми, сверкающими золотом ножками, то серебряным кувшином с ручкой в виде извивающейся змеи с агатовыми глазами. Слушая похвалы, Изабелла разрумянилась и, отослав слуг, принялась потчевать сестру. Кажется, впервые со времени прибытия Анны в Вестминстер сестрам было так хорошо и покойно вдвоем. Они обсуждали блюда, тут же припоминая знакомых и их причуды, смеялись, обменивались остротами. Неожиданно Анна заметила выглядывающего из-за камина чернокожего пажа. Глаза его следили за каждым жестом дам, ноздри раздувались,